Счастливая случайность однажды натолкнула нашего котенка на кубышку со сломанной крышкой. Это научило его подымать и целые крышки, и напиваться всласть. Откупорить бутылку он, разумеется, не мог, но ему немало попадалось кубышек с плохо прилегающей крышкой. Наш котенок усердно разыскивал такие кубышки. Мало-помалу он изучил весь свой квартал. Проникнув дальше, он, наконец, снова очутился среди бочонков и ящиков заднего двора, за лавкой продавца птиц. Двор железного склада всегда оставался для него чужим. В нем он никогда не чувствовал себя дома. Здесь же в нем сразу проснулось чувство собственности, и он отнесся с негодованием к появлению другого котенка. С угрожающим видом он двинулся к пришельцу. Дело уже дошло до фырканья и урчания, когда выплеснутое из верхнего окна ведро воды залило обоих и основательно охладило их пыл. Они бросились в рассыпную. Незнакомец через стену, а трущобный котенок под тот самый ящик, в котором он родился. Все эти задворки необычайно были милы его сердцу, и он снова основался здесь на жительство. В этом дворе пищи было так же мало, как и в прежнем, и вовсе не было воды, но зато его посещали вкуснейшие мыши. Благодаря этим мышам наш котенок скоро нашел себе друга. К этому времени котенок обратился уже в большую красивую кошку, пятнистую, словно тигр. Ее бледно-серую шкурку украшали черные полосы, а четыре белые родинки на носу, хвосте и ушах придавали ей чрезвычайно изящный вид. Несмотря на то, что она отлично умела отыскивать пищу, ей иной раз приходилось голодать по нескольку дней, и тогда она снова безуспешно принималась охотиться за воробьями. Она была совсем одинока. Но тут в ней вдруг проснулась какая-то новая сила. Однажды, в августе, когда она нежилась на солнце, она увидала большого черного кота, который шел прямо к ней. Она тотчас узнала его по рваному уху. Киска попятилась к своему ящику и спряталась в нем. Черный осторожно подвигался вперед, легко перепрыгнул со стены на сарай в конце двора и стал переправляться через его крышу, как вдруг перед ним вырос желтый кот. Черный уставился на него с рычанием, желтый отвечал тем же. Хвосты их злобно извивались. Крепкие глотки рычали и урчали. Они приблизились друг к другу с прижатыми к затылкам ушами, с напряженными мускулами. «Яу-ау-ау!» — сказал черный. «Уау-ау!» — прозвучал в ответ здоровенный бас. «Яу-ау-ау!» — сказал черный, передвигаясь на четверть дюйма ближе. «Яу-ау!» — ответил желтый. Выпрямившись во весь рост, он с необычайным достоинством сделал шаг вперед. «Яу!» И он ступил еще раз, хлеща себя по бокам хвостом. «Яу-ау-ау!» — взвизгнул черный, повышая тон, и отступил на осьмушку дюйма перед широкой непреклонной грудью противника. Вокруг открывались окна, слышались людские голоса, но кошачья ссора не прерывалась. «Яу-ау-ау!» — загремел желтый, понижая голос по мере того, как голос черного повышался. «Яу!» — и он шагнул вперед. Теперь их носы отстояли на каких-нибудь 3 дюйма друг от друга. Они держались боком, оба готовые вцепиться, но дожидаясь, чтобы начал другой. Минуты 3 они молча пожирали друг друга взглядом, неподвижные, как изваяния, шевелились только кончики их хвостов. Затем желтый начал сызново. «Яу!» низким басом. «Яу!» — завизжал черный, стараясь вселить ужас своим воплем, но в то же время отступая на 1/16 дюйма. Желтый ступил вперед на 0,5 дюйма. Теперь усы их смешивались. Еще шаг, и носы их чуть не коснулись друг друга. «Яу!» — злобно прорычал желтый. «Яу!» — взвизгнул черный, отступая на 32-ю часть дюйма. Желтый воин ринулся вперед и впился в него, как демон. О, как они кувыркались и кусались и царапались! Особенно отличался желтый. Как они скребли и таскали и мяли друг друга! Но особенно отличался желтый. Кубарем, через голову, иногда один сверху, иногда другой, но чаще желтый. Они катились все дальше и дальше, пока не свалились с крыши, среди радостных криков зрителей, толпившихся у окон. Даже и во время падения они скребли и царапали друг друга. Но особенно больно царапался желтый. Когда же они коснулись земли, верхним оказался желтый. И когда они, наконец, расстались, каждому досталось вдоволь, и в особенности черному. Он взобрался на стену и, ворча и истекая кровью, исчез, в то время как от окна к окну передавалась весть, что, наконец-то, оранжевый Билли как следует отдул черного Нига. Либо желтый кот был очень искусный сыщик, либо трущобная киска не слишком усердно пряталась, но он нашел ее среди ящиков, и она не попыталась бежать, вероятно, потому что присутствовала при поединке. Ничто так успешно не покоряет женского сердца, как победа в военном деле. Желтый кот и киска вскоре подружились. Не то чтобы они делили жизнь и пищу друг друга, это не в обычае у кошек. Они только признали друг за другом особые приятельские права. Сентябрь прошел. Наступали короткие октябрьские дни, когда в старом ящике из-под бисквитов произошло важное событие. Если бы сюда явился оранжевый Билли, он увидал бы пятерых котят, свернувшихся в объятиях своей матери, маленькой трущобной кошечки. Настало для нее счастливое время. Она испытывала величайший восторг. Она облизывала их с нежностью, удивившей бы ее самое, если бы она только была способна рассуждать. В ее безрадостную жизнь вошла новая радость, но прибавилась также новая забота. Теперь все ее силы уходили на розыск пищи. Заботы увеличивались по мере того, как росли котята. Через 6 недель они начали лазить между ящиков и проделывали это каждый день, как только мать уходила на промысел. В трущобном мире хорошо известно, что беда идет тучей, а счастье полосой. Киска пережила 3 схватки с собаками и получила несколько кирпичей от негра Мали. Затем произошел поворот. На следующее же утро она нашла молочную кубышку без крышки, успешно ограбила одного из пенсионеров тачки и отыскала большую рыбью голову. Все это в каких-нибудь 2 часа. Возвращаясь домой с тем чувством безмятежного покоя, какое может дать один только полный желудок, она увидела у себя на дворе маленькое коричневое существо. Она вспомнила прежние свои охоты. Она убила и съела не одну мышь на своем веку и решила, что этот коричневый зверь, вероятно, крупная мышь с коротким хвостом и большими ушами. Киска подкралась с изысканной и излишней осторожностью. Маленький кролик только выпрямился и, казалось, слегка потешался над нею. Он и не попытался бежать, и кошка без труда схватила его. Так как ей не хотелось есть, она отнесла его к ящику и уронила на кучу котят. Ему не очень было больно. Он скоро оправился от страха и, видя, что не может выбраться из ящика, пристроился к котятам. Когда же они начали ужинать, он не задумался присоединиться к ним. Старая кошка опешила. Охотничий инстинкт одержал было верх над всем остальным, но она была сыта. Это спасло кролика. В нашей киске проснулся материнский инстинкт, и она стала кормить кролика своим молоком.